11. Спецвыпуск районной газеты. Сберкасса открывалась в 10 часов утра. Когда Бирюков появился в ней, посетителей почти не было. Сразу у входа за открытым стандартным барьером сильно крашеная полная дама с юным, удивительно не вяжущимся с ее крупногабаритной фигурой лицом, выбивала на кассовом аппарате чек какому-то плательщику. Рядом яркая блондинка скрипела ручкой арифмометра. Седенькая старушка, склонив голову, с любопытством заглядывала в окошко кассира, где пожилая женщина пересчитывала деньги. Соседнее окно с табличкой «Контролер» пустовало. Бирюков постучал в дверь заведующего сберкассой и вошел в кабинет. Представительный пожилой мужчина с несколькими рядами новеньких, словно только что из магазина орденских колодочек, внимательно выслушал его, посмотрел на часы, было 11:15. «Мария Степановна Крохина вчера на работе не была, приболела, я разрешил ей отдохнуть. На сегодня? Нет, не отпрашивалась, должна вот-вот появиться». Заведующий еще раз взглянул на часы и предложил: «Подождите пару минут. Женщина, она аккуратная, видимо, в больницу за бюллетнем побежала». Бирюков присел на предложенный стул. Разговорились. Сначала о погоде, о том, о сём. Затем Антон поинтересовался порядком предъявления в сберкассу выигрышных билетов денежно-вещевой лотереи и тем, как производится по ним выплата или получение выигрышей. Заведующий увлеченно стал рассказывать. Он оказался из тех людей, которые фанатично увлечены своим делом. Уже через несколько минут Антон с усмешкой в душе посчитал себя круглым дураком, что не покупает лотерейные билеты. По словам заведующего, после каждого проведенного тиража выигрыши так и сыплются счастливчиком. Лишь с одними только Уралами выходила заминка – и заведующий, к его сожалению, вынужден был подтвердить, что мотоцикл «Урал» с коляской за последнее время в районе выиграл один единственный человек – врач-стоматолог Крохин. «Муж Марии Степановны, которую вы ожидаете», – уточнил заведующий, вздохнул и вытащил из стола небольшую газетную вырезку, передавая ее Антону, будто извиняясь, проговорил: «Правда, наша районка некоторую дезинформацию, так сказать, в этом деле дала. Вот полюбуйтесь». На мутноватом по газетному снимке молодой парень при галстуке и в костюме, на котором довольно внятно можно было разглядеть две медали, высокомерно задрав голову, держал, словно быка за рога, мотоцикл с коляской. Из подписи под снимком явствовало, что читателям районной газеты предлагается посмотреть на передового механизатора Ярского колхоза Алексея Птицына, который недавно выиграл по денежно-вещевой лотерее мотоцикл «Урал», с коим и запечатлел его фотокорреспондент. Ничего не понимая, Бирюков вопросительно посмотрел на заведующего сберкассой. «Своего рода медвежья услуга», — ткнув пальцем в снимок, возмущенно заговорил заведующий. «В целях популяризации лотереи я попросил газетного фотографа заснять с выигранным мотоциклом Станислава Яковлевича Крохина, а он, понимаете ли, какого-то колхозника заснял. Я редактору пожаловался, сказал, разберется, даст опровержение». «Может, Крохин продал билет этому колхознику?» — осторожно сказал Антон. Заведующий отрицательно покрутил головой. «Станислав Яковлевич сам получил на днях выигрыш». «А он не перекупил выигравший билет? Допустим, Марии Степановне предъявили?» «Ну что вы!» — не дал договорить заведующий. «Прежде всего, Мария Степановна работает у нас не первый год, и я вполне уверенно ручаюсь за нее головой. Это добросовестная, бескомпромиссная работница. Ну а потом, Станислав Яковлевич – порядочный человек. Да и зачем ему покупать билет, выигравший мотоцикл, если у него собственная новенькая машина есть? К слову, пришлось, они с покупкой «Жигулей» в такие долги влезли, что вряд ли наскребли бы денег на перекупку билета». Бирюков посмотрел на часы. За разговором время незаметно подходило к 11. Заведующий, перехватив этот взгляд, забеспокоился. «Видимо, серьезное случилось с Крохиной. Не в больницу ли слегла?» И, открыв дверь кабинета, попросил. «Лидочка, сходи, пожалуйста, к Марии Степановне, узнай, почему она сегодня задерживается». Блондинка еще несколько раз скрипнула арифмометром, затем неторопливо достала из стола зеркальце и, ни слова не говоря, стала прихорашиваться. Антон побарабанил пальцами по столу. Ждать Крохину особого смысла не было. Вряд ли она могла добавить что-либо к тому, что уже сообщил заведующий. Гораздо полезнее было встретиться с фотокорреспондентом. Придя в райотдел, Антон сразу же набрал номер телефона редактора районной газеты. Редактор без лишних объяснений догадался, о каком снимке идет речь. «Мы разбирались с этим ляпом», — досадливо проговорил он. «Фотокорреспондент наш напутал. Понимаете, у нас обычно в понедельник газета не выходит, а на сей раз решили выпустить номер, посвященный передовикам уборки урожая. Так сказать, спецвыпуск. Верстали газету в спешке. Ну и опубликовали непроверенный материал по неопытности фотокорреспондента. В следующем номере дадим поправку, извинимся перед читателями». «Воздержитесь денек-другой от публикации поправки», — попросил Антон. «И, пожалуйста, пусть фотокорреспондент срочно зайдет ко мне в уголовный розыск». Буквально через несколько минут после того, как Бирюков положил телефонную трубку, в кабинет смущенно вошел молоденький худощаво длинный очкарик. Придерживая свисающий на ремне с плеча фотоаппарат с большим, как подзорная труба, объективом, он робко присел на предложенный стул и, настороженно, словно ожидая подвоха, посмотрел на Антона. Антон попросил рассказать, как произошла путаница с фотографией. «Ну, а я при чем?» — густо краснея, фотокорреспондент помялся. «Пришел сразу к Крохину, как меня направил заведующий сберкассы. Говорю, надо для газеты сфотографировать с выигранным мотоциклом». Так Крохин удивился. «Еще чего? Это мужик один из Ярского выиграл». «Я говорю, из сберкассы меня направили, попросили сфотать вас». Он говорит: «А если тебя попросили лоб разбить?» Я говорю: «До свидания». Так и прямым ходом в автоинспекцию. Поинтересовался, кто у них на учет новенький Урал ставил. Автоинспектор мне показал парня, которому только что выдал номер. Вышли с тем парнем в коридор. Спрашиваю, где взял Урал. Говорит: «Бог послал». «Выиграл?» «Выиграл». Парень с виду серьезный, одет прилично, медали на пиджаке. Одна — за доблестный труд, вторая — за трудовое отличие. Говорю, мол, прямо как специально для фото оделся. Он в ответ, дескать, на районную доску почета только снялся. Ну, я ему, мол, для газетки надо сфотать. Ломаться стал. Они всегда, передовики, ломаются, когда их снимаешь. Кто от стеснения, а кто так, для порядка. Смотрю, этот вроде для порядка ломается. Кое-как уломал. Вчера напечатали снимок, а заведующий сберкассы тарарам устроил. Не того, видишь ли, сфотал. Ну а я при чем? Мне ж Крохин категорически сказал, что мотоцикла у него нет». «Прямо-таки категорически», — уточнил Бирюков. «Конечно». «А что он насчет мужика из Ярского говорил?» Фотокорреспондент поправил очки. «Ну, я теперь не помню. На прошлой неделе разговор был». «Вы ведь только что сказали, будто Крохин вам заявил, это мужик один из Ярского выиграл». «Не помню, точно так сказал, или что, мол, купил мужик из Ярского. Но то, что мотоцикл в Ярском, точно он говорил. К тому же Птицын сам подтвердил, что Бог послал Урал с коляской». Антон немедля позвонил в автоинспекцию. Дежурный инспектор сообщил, что при постановке мотоцикла на учет Птицыным были предъявлены документы комиссионного магазина. Отпустив фотокорреспондента, Антон стал звонить председателю Ярского колхоза Маркелу Маркеловичу Чернышову. Тот, выслушав, засмеялся. «Вошел мой Птицын в моду. То на доску почета вызывают фотографироваться, то в газете портрет печатают. Теперь и до уголовного розыска очередь дошла. Что у тебя к нему, если не секрет? Правда, он выиграл мотоцикл? Говорят, правда. Завидуешь? Нет, хочу увидеть счастливчика, пошутил Антон и спросил. А соврать он не может? Соврать? Нет. Но Птицын парень с юмором, может сочинить сказку про белого бычка. Пусть ко мне приедет, если можно сегодня же. Уборочная в разгаре, голуба моя, тяжело проговорил в трубку Чернышов. Но для тебя постараюсь, оторву парня от работы. Дверь кабинета без стука распахнулась. В нее заглянул дежурный по райотделу и почти крикнул. «Бирюков, срочно на выезд!» «Спасибо, Маркел Маркелович. Как говорится, пока!» — заторопился кончить разговор Антон. Положив телефонную трубку, он с упреком посмотрел на дежурного. «Чего шумишь? Не видишь? Разговариваю!» «Срочно, говорю, на происшествие собирайся!» — торопливо повторил дежурный. «На береговой, кажется, убийство!»